9. Славянофилы и западники. Два течения русской общественной мысли, славянофильство и западничество, проходят через всю первую половину XIX века, то сближаясь, то отталкиваясь друг от друга. В основе их лежит различное отношение интеллигентских кружков к России и к Европе, стремление к самобытности у одних, тяга к западной культуре у других. В 1840 году вернулся в Москву из ссылки Александр Иванович Герцен. Станкевич умер перед тем в Италии от чахотки и примкнул к кружку, основанному Станкевичем. Герцен принялся за чтение Гегеля и вынес заключение, совершенно обратное пониманию Белинского. Начались жаркие споры и произошел раскол между западниками Герцен и Огарев и славянофилами. Разошлись со слезами на глазах. У спорящих было общее чувство безграничной, обхватывающей все существо любви к русскому народу, к русскому складу ума. Противники, как двуликий Янус, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно. Герцен. Герцен, Огарев и Бакунин перешли в лагерь левых гегельянцев, которому принадлежал и Карл Маркс. Бакунин сделался проповедником революционного анархизма. Главари славянофилов принадлежали к кругу богатых родовитых русских семей, сохранивших основу старой русской культуры – православия. Первенствовал среди них старший по возрасту Алексей Степанович Хомяков, годы жизни 1804-1860, человек блестящих дарований, кипучей энергии и разнообразных интересов. Отец его умер в 1836 году, был слабовольный человек, член английского клуба и игрок. Он проиграл более миллиона рублей и расшатал свое состояние. Мать тогда отстранила мужа от распоряжения имуществом и понемногу восстановила и даже увеличила средства семьи. У них было трое детей. Старший сын Федор умер в 1828 году, Алексей и дочь Анна. Мать, Мария Алексеевна, урожденная Кириевская, воспитывала детей в строгой преданности основам православной церкви и национальным началам жизни. Детям она дала довольно хорошее, хотя и не систематическое образование. В 1812 году, во время нашествия Наполеона на Россию, семья Хомяковых переехала в свое рязанское имение. Дом их в Москве сгорел. Как большинство русских людей, Хомяковы тяжело переживали нашествие французов, но затем радовались их изгнанию. Мальчики Федор и Алексей мечтали о времени, когда они подрастут и сами смогут воевать. В 1820 году, закончив свое домашнее образование, Алексей выдержал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 году Хомяков поступил в Кирасирский полк, стоявший тогда в Херсонской губернии, а через год перевелся в конногвардейский полк в Петербург. В 1825-м вышел в отставку и уехал на полтора года в Европу. В 1827 году произошел новый кризис на Ближнем Востоке в связи с греческим восстанием против турецкой власти. Великобритания, Россия и Франция предъявили ультиматум султану, требуя признания независимости Греции. Султан отказался. Началась война. Хомяков поступил на службу в гусарский полк, принимал участие в нескольких сражениях и получил орден Святой Анны за храбрость. Последующая жизнь Хомякова была небогата внешними событиями. Он успешно занимался сельским хозяйством. В своих имениях в Рязанской и Тульской губерниях он проводил летние месяцы, а по зимам обыкновенно жил в Москве. В 1836 году он женился на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта. Брак был счастливым. В 1847 году Хомяков ездил за границу, побывал в Германии, Англии и Праге. Умер он от холеры в 1860 году. Все эти годы Хомяков провел в напряженной умственной и литературной деятельности. Он писал на самые разнообразные темы. Основная его задача была разработка религиозной философии, учения о церкви. Церковью Хомяков называл только православную церковь. Примечательны также его историосовские размышления. Главным источником богословия Хомякова были творения святых отцов, в которые Хомяков вчитался и проникся их духом. Внимательно изучил Хомяков и историю церкви. Хомяков может быть по справедливости назван христианским философом, при этом в самой вере своей, просветленной разумом, Хомяков был исключительно свободен. По его мнению, личность, чтобы вполне раскрыть себя, должна быть связана с церковью. Общее согласие в церкви Хомяков называл соборностью. Хомяков считал, что благодаря рационализму западной культуры и латинство, как он называл католицизм, и протестантизм оттолкнулись от общецерковного согласия. Но он верил, что Запад может еще вернуться к православию. Когда англиканский богослов Уильям Палмер в 1840 году выразил интерес к православию и готовность перейти в православие, Хомяков вступил с ним в переписку. Из планов Пальмера ничего не вышло, и сам он в 1855 году перешел в католичество. В своей «Историософии» Хомяков признает естественную закономерность исторического процесса. В истории творится дело, судьба всего человечества, а не отдельных народов, хотя каждый народ представляет такое же лицо, как и каждый человек. Хомяков различает два противоположных типа исторического развития. Один представляет начало необходимости, другой – начало свободы. Хомяков называет первый «кушитским». Куш – древнее название стран к югу от Египта. Другой тип, благодетельный, Хомяков определяет как иранский. При всей своей страстности в полемике и спорах Хомяков уважал чужое мнение и относился к нему терпимо. В философском отношении наиболее одаренным из всех славянофилов был Иван Васильевич Киреевский. Годы жизни 1806-1856. Киреевский был в постоянном общении с Хомяковым, и иногда трудно решить, кто первый из них высказал те или иные взгляды. Киреевский родился в высококультурной семье, отец его умер, когда Иван был еще мальчиком. У Ивана был еще младший брат Петр и сестра Анна. Детей воспитывала мать Авдотья Петровна, побочная племянница Жуковского. Авдотья Петровна была женщина замечательная по религиозности и силе характера. Оставшись вдовой, она вышла вторично замуж за Елагина. Он был поклонником Канта и Шеллинга и даже переводил Шеллинга на русский язык. В такой среде, насыщенной умственными и духовными интересами, рос молодой Киреевский. В молодости Киреевский увлекался философией Шеллинга. Его вообще тянуло к западной культуре, от которой он ожидал благодетельного влияния на Россию. В 1832 году Киреевский приступил к изданию журнала с характерным названием «Европеец». Киреевский поместил там свою нашумевшую статью «XIX век», в которой высказывает мысли о необходимости сближения и взаимодействия русской и западной культур. Статья эта послужила поводом для запрещения журнала. В правительственном постановлении об этом сказано. Хотя сочинитель заявляет, что он говорит не о политике, а о литературе, но разумеет совсем иное. Под словом «просвещение» он разумеет свободу, деятельность разума у него означает революцию, а искусно отысканная середина – ничто иное, как конституция. Пропустивший статью «Цензор» Аксаков, отец Константина и Ивана Аксаковых, был подвергнут взысканию и вскоре уволен с должности. Самого Киреевского не постигла кара только благодаря заступничеству Жуковского, который был в это время воспитателем наследника, будущего царя Александра II. Но для Киреевского закрытие журнала было страшным ударом. После того он замолчал на 12 лет. За эти 12 лет в духовной жизни Киреевского произошел перелом. Он отошел от западников и примкнул к славянофильству. Нужно, впрочем, сказать, что, собственно, славянофильский аспект его совершенно не интересовал. Он оценил не сразу, только главный корень движения – православие. В своем письме к Хомякову в 1844 году Киреевский называет свое направление «православно-русским». Но перелом этот произошел не сразу, а был длительным и довольно мучительным. В 1934 году Киреевский женился на Наталье Петровне Арбеньевой. Она была духовной дочерью преподобного Серафима Саровского, скончавшегося в 1833 году. Была глубоко религиозна и очень начитана в духовной литературе. Киреевский в это время был все еще шеллингианцем и не считал себя активным членом православной церкви. Первое время после своей женитьбы между Киреевским и его женой происходили постоянные столкновения по религиозным вопросам. Постепенно, однако, горячая и сосредоточенная вера жены начала брать верх. Среди бумаг Киреевского сохранилась любопытная записка «История обращения И. В. Киреевского». Запись эта составлена была его другом Кошелевым, по-видимому, со слов жены Киреевского. В записи говорится, что в первый период столкновений Киреевский обещал жене, что, по крайней мере, при ней он не будет кощунствовать. Позже они начали вместе читать Шеллинга, и тут жена поразила его указанием, что мысли Шеллинга давно ей известны из творений святых отцов. Киреевский сам стал читать эти творения, а затем у него завязались близкие отношения с духовными лицами. Имение его было всего в 7 верстах от Оптиной пустыни, где в это время процветало старчество. Киреевский стал туда ездить. Обращение Киреевского было полным. Он весь проникся горячей верой и досконально изучил святоотеческую литературу. Центральным понятием Киреевского была цельность духовной жизни. Путь к этому был во внутреннем сосредоточении, собирании своей души. Что касается историософии Киреевского, в основе ее лежит мысль о преемстве исторического развития. Каждый народ в свое время выступает на первый план.